17. Оформление. В других странах, когда человек собирается ехать за границу, он отыскивает дома свое удостоверение личности или паспорт, покупает билет и едет. В странах реального социализма для каждой поездки за границу нужно особое разрешение, а оно возможно лишь после длительной процедуры, называемой оформление. За последнюю пару лет эта процедура упростилась, но главное в ней осталось. У советского гражданина нет права поехать за границу, а он должен получить разрешение на поездку. Причем вопрос решается в ряде случаев в самых высоких номенклатурных инстанциях. Оформление выезда за границу издавна протекало по одной и той же схеме, независимо от того, едете ли вы на один день или на несколько лет. Ведь чтобы не возвратиться в Советский Союз, достаточно выехать хоть на минуту за его пределы. В этом смысле показателен порядок, установленный в свое время в посольстве СССР в ГДР. Приезжавшие в Восточный Берлин советские граждане часто просили разрешить им съездить на часок-другой посмотреть Западный Берлин, и им неизменно отказывали со ссылкой на то, что для такой поездки нужно решение ЦК КПСС. Когда в январе 1968 года я прилетел из Франкфурта на Майне в Восточный Берлин и, оставив в посольстве багаж, попросил отвезти меня на пару часов в Западный Берлин, это вызвало долгие и тягостные колебания посольского руководства. Оглупленные паническим страхом перед побегами, посольские чины явно не исключали, что я вернулся из ФРГ только чтобы доставить им свои чемоданы, а самому убежать в ту же ФРГ через Западный Берлин. Вопреки пакту, основанием для оформления выезда не может быть просто желание гражданина поехать за границу. Основанием признается первое – ходатайство вашего учреждения о разрешении направить вас в загранкомандировку. Второе – ходатайство организации, профсоюза, творческого союза, общественной организации – о разрешении продать вам путевку в заграничную туристическую поездку или в заграничный дом отдыха. Третье. Частное приглашение. Вариантом такого приглашения является вызов от родственников в Израиле, а также от иностранцев, вступивших в брак с советскими гражданами, и от близких родственников, проживающих за границей. Разрешение на выезд дают следующие номенклатурные органы. В первом случае командировка – комиссия по выездам за границу при ЦК КПСС, ныне вошедшая в состав международного отдела ЦК. Во втором – туризм – комиссия по выездам за границу в горкоме, обкоме или ЦК Компартии Союзной Республики. В третьем случае частная поездка – отдел виз и регистрации – ОВИР, являющийся органом Министерства внутренних дел СССР, но находящийся практически под контролем КГБ. Решение этих органов, разрешающее, но не обязывающее выехать за границу, обязывающим является решение ЦК КПСС, обычно секретариат. Однако нередко и директивные органы ограничиваются выдачей разрешения на поездку, так называемого согласия. Согласие секретариата ЦК нужно, в частности, для любого выезда за границу члена или кандидата в члены ЦК КПСС. Решение отдела ЦК в таких случаях недостаточно. Решениями секретариата ЦК направляются в загранкомандировки и сотрудники аппарата ЦК партии. Есть некоторые исключения из описанного порядка. Так военнослужащие направляются в советские войска, дислоцированные в странах Варшавского договора по документам, выписываемым Министерством обороны СССР, без разрешения отдела ЦК. Имеется особый порядок и для выездов за границу нелегальных агентов КГБ и Главного разведывательного управления. Есть небольшое количество паспортов с так называемой открытой визой. ЦК КПСС принимает решение о предоставлении права носителю такого паспорта выезжать в течение года в командировки в социалистические страны или, еще реже, вообще во все страны мира. Насколько скупо давались такие паспорта, видно из того, что во всей огромной Советской Академии Наук только члены комиссии по многостороннему сотрудничеству Академии Наук социалистических стран получили открытую визу соцстраны и могли выезжать туда просто по распоряжению Президиума Академии Наук СССР. Чаще встречаются открытые визы в Министерстве иностранных дел и в Министерстве внешней торговли СССР. Своей системой класс номенклатуры закабалил и самого себя. Любой житель несоциалистических стран может ездить по всему миру, а советский номенклатурщик не может. Когда в конце 60-х годов аппарат Компартии Германии перебирался из ГДР в ФРГ, один из ответственных его работников с радостью говорил мне, что теперь получит западно-германский паспорт и сможет всюду свободно ездить. Между тем, положение этого человека менялось, казалось бы, не в лучшую сторону. В ГДР он принадлежал к правящему классу, а в ФРГ стал сотрудником маленькой оппозиционной партии. Оформление выезда за границу состоит из трех стадий. Первое – формирование выездного дела. Второе – подготовка и принятие решения. Третье – выдача загранпаспорта, валюты и билета. Выездное дело включает в себя ряд документов. Первый. Важнейший из них – характеристика. Пишется она по следующему стандарту. Характеристика на товарища Благонадежного Л.В. Благонадежнов Лаврентий Виссарионович, 1930 года рождения, русский, член КПСС, старший научный сотрудник Института разных проблем Академии наук СССР. За время работы в институте товарищ Благонадежнов Л.В. проявил себя как высококвалифицированный научный работник, специалист по вопросам, многоточие, им написан ряд научных работ, активный член партийной организации, руководитель агит-коллектива, неоднократно выезжал в загранкомандировки, перечень стран, сначала социалистических, потом капиталистических. Товарищ Благонадежнов Л.В. женат, имеет двух детей. Политически грамотен, морально устойчив, скромен в быту. Дирекция партком и местком Института разных проблем Академии наук СССР рекомендует товарища Благонадежного Л.В. для поездки в научную командировку в страна в месяц-год сроком на срок. Характеристика утверждена парткомом института, протокол номер от дат. Под этим творением номенклатурной мысли должны быть поставлены на втором экземпляре подписи членов так называемого «треугольника», заведующего сектором, секретаря партийной организации и профурга сектора. Характеристика сдается на утверждение в партком института, на ней проставляется номер и дата протокола заседания парткома, подписи большого треугольника, директор института, секретарь парткома, председатель месткома института и ставится печать института. Первый экземпляр подшивается в личное дело в отделе кадров, остальные четыре экземпляра направляются в другие инстанции. Дело переходит на следующую ступень в райком КПСС. Характеристика поступает в комиссию по выездам за границу при райкоме. Туда надо прийти на беседу. Принимающие вас три члена комиссии, так называемые «старые большевики», а в действительности по-прежнему жаждущие хоть какой-то власти, пенсионеры с партстажем сталинских лет, будут в течение примерно 15 минут придирчиво расспрашивать, зачем это вам вдруг понадобилось за границу. Если вы сумеете произвести на них хорошее впечатление, они запишут свой протокол, что вы рекомендуетесь для поездки. На основании этой записи секретарь райкома напишет на вашей характеристике «Согласовано, секретарь РК КПСС, подпись», и будет поставлена печать райкома. Характеристика готова. Второе. Краткая справка. так называемая объективка в двух экземплярах, основные биографические данные и хронологический перечень всех мест учебы и работы с указанием занимавшихся должностей. Третье. Справка о состоянии здоровья, где должно быть записано «практически здоров» и помечено, что справка выдана в связи с поездкой в такую-то страну на такой-то срок. Для получения этой справки вы должны пройти осмотр у врачей ряда специальностей, сделать анализы крови и мочи. Справку подписывают лечащий врач и главный врач или его заместитель. Четвертое. 6 фотокарточек. Пятое. Обоснование необходимости поездки. Шестое. Приглашение, если это поездка на международную конференцию или иное подобное мероприятие. Седьмое. План вашей деятельности во время пребывания за границей. После возвращения из загранкомандировки вы обязаны представить два отчета – краткий, в трехдневный срок, и полный в течение месяца. Кроме того, в личном деле в этом случае должны находиться справка из ЖЭКа, Дома управления, о том, что вы действительно проживаете по такому-то адресу и прописаны там с такого-то года, а также справка с места работы о вашей должности с указанием размера месячного оклада и о том, что вам причитается отпуск на столько-то рабочих дней. Если вы едете не в командировку, а в так называемую частную поездку, директивных указаний в выездном деле не будет. Будет зато квитанция об уплате вами пошлины за выездную визу. При выезде в капиталистическую страну размер пошлины в несколько раз выше. Выездное дело оформлено. Управление внешних сношений Академии наук СССР подготовит сопроводительное письмо за подписью главного ученого-секретаря Президиума Академии наук, и вместе с этим письмом дело будет направлено секретной почтой в ЦК КПСС. Оформление вступает в свою вторую стадию – подготовки и принятия решения. Выездное дело поступает в ЦК КПСС. Установлены были сроки предоставления выездных документов. При поездках в капиталистические страны за 45 дней до даты выезда, в социалистические страны за 30 дней. Если дело направляется позже, главный ученый-секретарь должен каждый раз специально просить принять к рассмотрению запоздавшие документы. ЦК об этом обычно не отказывает, но дает почувствовать, что делает одолжение. Однако подготовка и принятие решения о выезде в капиталистическую страну занимают даже в случае крайней спешки около недели, ибо процедура сложна. В ЦК выездное дело поступит к двум референтам – одному ведающему выездами сотрудников Академии наук и другому ведающему выездами в ту страну, куда Академия намеревается вас командировать. Первый направит дело на просмотр в отдел науки и учебных заведений ЦК. Одновременно, если вы собираетесь выезжать в капиталистическую страну, будет направлен в соответствующее управление КГБ СССР запрос за подписью заместителя заведующего отделом ЦК с просьбой сообщить, не имеется ли возражений против вашего выезда. Если вы собираетесь ехать в страну Варшавского договора, КГБ не запрашивали, не знаю как сейчас, после революции 1989 года в этих странах. Таким образом, происходит уже знакомая читателю процедура перестраховки номенклатурщиков перед принятием решения. Ответственными за него оказываются многие, и значит, никто в отдельности. В каждом из названных отделов соответствующий референт ознакомится с вашими выездными бумагами и подготовит заключение. Оно может быть подписано или двумя отделами вместе, или по согласованию между ними каким-либо одним. Подписи заместителя заведующего отделом и заведующего сектором. Заключение будет направлено в международный отдел. Тем временем придет ответ из КГБ. Если оба ответа положительные, вас могут вызвать на беседу. При Сталине все отъезжающие должны были являться на беседу в ЦК. Беседу иногда проводил сразу с большой группой командируемых лично товарищ Струнников, заведующий сектором загранкадров существовавшего тогда управления кадров ЦК партии, но бывали и индивидуальные беседы с соответствующим инструктором ЦК. Там же давали прочитать и подписать многостраничный текст правил поведения советских граждан за границей. Правила были и без того всем понятны: не иметь личных дел с местным населением, опасаться провокаций и по всем вопросам обращаться к советской администрации. Запоминались лишь неожиданные правила: в поездке не оставаться ночью в купе с иностранцем другого пола и просить проводника перевести вас в другое купе, а также, без особого на то указания, не иметь дел с коммунистами в стране пребывания и не посещать их собраний. Сухо сообщалось, что нарушивший правила будет нести ответственность во внесудебном порядке. Мы знали, что означал внесудебный порядок: приговор тройки, особого совещания, ОСО, то есть лагерь, если не расстрел. После сталинские времена атмосфера смягчилась. Беседы проводятся индивидуальные, в любезном тоне, причем вызывают на беседу не всех, а только тех, кто едет впервые или давно не ездил, и никакими карами не грозят. Но правила все те же самые, дают читать и подписывать. Если ЦК примет решение позволить Академии наук командировать вас в данную страну на указанный срок, решение будет записано в протокол под порядковым номером, и текст его, пара строчек на бланке, будет немедленно направлен фельдъегерской связью в Академию наук и в консульское управление МИД СССР, если выезд должен состояться очень скоро, а решение сообщат вдобавок по телефону. Существует твердо установившийся порядок, что решение принимается в последний момент. Выездное дело может поступить с безукоризненным соблюдением срока, все равно решение придет за несколько часов до того, когда вам надо вылетать, поэтому МИД СССР задолго до выхода решения запросит на вас въездную визу, для вас будут заказаны билеты, а вы все еще не будете знать, едете вы или нет.